Действие непрестанной молитвы. Боже мой, как тщетны были мои поиски, когда я искал Тебя вовне, тщетно переворачивая всю землю и потрясая вселенную, ибо все эти творения оказались туманом, плывущим над океаном вечности. Господи, как прекрасна немота души от невозможности выразить непостижимость Твою! И как ужасен лживый шум из уст земных теоретиков и выдумщиков. Раздробил человек ум свой и не может собрать его, безумствуя в бессмысленных домыслах. И лишь тот, кто может воедино собрать ум свой, очистив его от грязи помыслов и сделав его лучом света, видит вначале неизреченно истинное лицо свое в глубинах души своей, и затем, по дару благодати, созерцает неописуемый, любящий, отеческий лик Твой, Всеведущий Боже, днем и ночью зрящий на дела и поступки неразумных чад своих. Когда в сердце нет скверны, оно очищает собой все, что находится рядом с ним. Когда в сердце нет тьмы, оно освещает своим светом и себя, и все окружающее. В таком беспрерывном молитвенном горении прошел почти месяц. За окном зашумели и засвистели февральские вьюги, предвещая приход марта, а с ним долгожданного тепла и неистощимой нам радости весны. Постепенно, день за днем и ночь за ночью, привыкая к новому состоянию души, я осторожно попробовал прикоснуться внутри к этому непрестанно пульсирующему молитвенному роднику, чтобы немного определить, как мне обращаться с присутствием самодвижной молитвы в моем сердце. Если я осторожно останавливался на одном слове «Иисусе», молитвенный родничок в сердце начинал биться в такт со словом «Иисусе, Иисусе, Иисусе». А когда я останавливался вниманием на словах «Господи» или «Помилуй мя», эта удивительная молитвенная энергия нежно и мягко возвращалась в полной молитве «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда сердце желало помолиться о здравии близких людей, поминаемых мною, молитва сама включала в себя память обо всех этих людях. Если я начинал поминать усопших, самодвижное действие молитвы включало в себя памятование всех, кого я помнил и знал. Теперь литургия вместе с непрестанной молитвой изменилась полностью. Таинство богослужения стало живым и словно наполнялось новой жизнью. Стоя на коленях и обнимая маленькую чашу с кровью Христовой, я подолгу умолкал у престола, слушая, как молитва возносит свои тихие небесные гласы, внимая ей всем сердцем, душой и умом. Читая литургические молитвы из служебника, я вначале опасался, что утрачу молитву, но оказалось, что она продолжает звучать в сердце и при чтении молитв, и Евангелия. Постепенно мне открылось, что самодвижная молитва не исчезает, когда мне хотелось почитать «Жития святых» или «Древний Патерик». Это открытие потрясло меня своей простотой. Читая духовные книги, я мог воспринимать текст ярко и живо, а молитва звучала в сердце, словно сопереживая глубокому смыслу этих книг. Преподобный Иоанн Лествичник и Исаак Сирин как будто заговорили с душой новым, глубоко проникновенным и благодатным языком, а Евангелие начало открывать ей свои таинственные, неизведанные духовные пласты, которые прежде оставались для меня прикровенными. Если для этого времени я воспринимал лишь слова евангельских изречений, то теперь благодатный возвышенный смысл поучений Христа словно буравом проникал в самые глубины моего сердца. Каждый стих на страницах Евангелия оставил на себе слезы моей пробудившейся души. С особой благодарностью я поминал этой животворящей молитвой своего любимого старца. Как мне хотелось увидеть его, прижаться лицом к его теплой руке и поведать ему обо всем, что случилось со мной. Четки теперь перестали быть необходимыми, но я продолжал еще по привычке вести счет молитв, хотя в этом уже не было особой нужды. В утренние и вечерние молитвы по четкам я включал поминовение о здравии и упокоении всех людей, записанных в моих помянниках. Обычно особую четку я посвящал своему духовнику. В один из мартовских дней, когда молитва сама изливалась из сердца, вместе с молением о здравии моего духовного отца во мне возникло непередаваемое реальное ощущение, что дух старца целиком вошел в мою душу и таинственно соединился с нею неразрывными узами. Весь его духовный опыт вместе с повествованиями старца о молитвенном опыте глинских старцев неожиданно обрел глубоко в моем сердце свое неисходное пристанище. Дух любимого батюшки начал жить внутри сердца так, словно мы с ним никогда не разлучались. Что бы я ни делал, молился, кидал снег или пилил дрова, казалось, отец Кирилл вместе со всем его многострадальным жизненным опытом присутствует во мне и передает моей душе сокровенную мудрость о Боге, о людях и обо мне самом, открывая эти знания отчетливо и ясно, без всякого размышления. Как будто старец мягко и нежно, как отец сыну, указывал моей душе на все ее грехи и ошибки, от которых она еще не избавилась, и над которых ей еще предстояло потрудиться. Все мои недостатки, будь то в лавре или в скиту, предстали предо мной в своей откровенной ясности, без утайки выявляя мои заблуждения. Без всяких размышлений и логического анализа моему сердцу стало понятно, как нужно спасаться в монастыре, как спасение обретается в уединении и что для этого необходимо сделать. Но больше всего удивило, взволновало и потрясло мое сердце, что Христос и старец стали в нем едины и нераздельны. Молясь непрестанно молитвой сладчайшему Иисусу, сердце вспоминало духовного отца, а вспоминая духовного отца, оно молилось и поливало горячими слезами умиления стопы возлюбленного Господа Иисуса. И все же сомнения и тут не оставляли своих попыток проникнуть в мое сердце. А вдруг то, что происходит со мной, — это прелесть? Может, я стал просто живым магнитофоном? Не лучше ли оставить эту молитву и вернуться к прежнему состоянию? Но как я не пытался не обращать внимания на звучащую внутри молитву, исторгающуюся из недр души, она приковывала все мое внимание, и слаще ее ничего не существовало в целом свете. Эта самодвижная молитва не была похожа на механическую запись бездушной машины. Каждое слово Иисусовой молитвы, источающееся из сердца, звучало необыкновенно кротко и чисто, исполненное смиренной любви и горячего, трепетного покаяния. Это непрестанное молитвенное движение поддавалось мягкому и осторожному изменению. Я мог по желанию молиться медленно, впитывая всей душой и всякой клеточкой тела каждый звук благодатного воздыхания, или позволять самодвижной молитве звучать внутри очень быстро, и она оставалась чистой, кроткой и покаянной. Пропитанная непрестанной молитвой и ее сладкой покаянной мелодией, душа моя забыла дни и ночи, упоенная чудесной небесной мелодией сердечной молитвы. И только скудость оставшихся запасов еды заставила меня вспомнить, что мне еще предстоит спуск вниз, в скит, а затем выход навстречу с новой жизнью, преображенной Иисусовой молитвой. Великий пост пришел с оттепелями и постоянной мучной похлебкой, которую я пил вместо круп, запас которых полностью истощился. На вкус мучной напиток не был особенно приятным, но он легко растворялся в желудке и успокаивал в нем ощущение голода. Однако даже это ощущение голода теперь отступило на задний план. Покоренное согревающим и насыщающим душу счастьем благодатного присутствия в сердце покаянной, непрерывной молитвы. Ум полностью жил словами молитвы, которые порождали в душе волны любви, источающиеся на весь мир, и в этой любви не оставалось места для чувства голода. Чем ближе подходило время прощания с Грибзой, тем более непонятной представлялась моя дальнейшая жизнь. Множество вопросов волновало меня. Выдержит ли непрестанная молитва в столкновении с действительностью, когда хлопоты и попечения обрушатся на нее со всей силой? Или мне необходимо оставшиеся годы провести в полном затворе? Останется ли молитва во мне, когда я встречусь с людьми? Что мне говорить? Как поступать? И самое главное, удастся ли мне когда-нибудь увидеть своего духовного отца и рассказать ему обо всем, что произошло со мной? Но тихий и смиренный голос, молитвенно изливавшийся из сердца, успокаивал и согревал душу, без слов сообщая ей сокровенный смысл: «Не оставлю тебя, если будешь всегда смиренным и кротким. Подскажу тебе все, ибо дух старца твоего с тобой вовеки. Ничего не бойся, ибо сама истина Христос живет посреди твоего сердца». Со слезами на глазах я отвечал этому тихому, смиренному гласу: «Непостижимая премудрость Божия! Господи Иисусе Христе, славлю и восхваляю Тебя всей душой, всем сердцем и каждым своим помышлением. Слава Тебе и хвала отныне и вовеки». Призывные голоса проснувшихся водопадов возвестили приход весны. Дождавшись крепкого наста, похрустывая промерзшим снежком, я спустился к тропе. Возле водопада снег закончился. Крокусы, подснежники и примулы росли прямо на тропе, и я старался не наступать на эту трогательную и беззащитную красоту, осторожно ставя ноги на землю. На пути к скиту приятно было идти по мягкой тропе, согретой весенним полуденным солнцем. Порывистый теплый ветерок овевал лицо. В душе легко струились слова: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Зная, что медведи в это время выходят из берлог, я громко читал молитву вслух, стараясь попадать в такт с каждым своим шагом. Мне не хотелось нос к носу столкнуться с медведицей. И все же я не избежал неожиданной встречи. За очередным поворотом я остановился как вкопанный. В 5 метрах от меня стояла медведица с 2 годовалыми медвежатами, настороженно глядя в мою сторону. Я замолк, но никакого страха не ощутил. Внутри, как драгоценный алмаз, всеми гранями переливалась Иисусова молитва. Мы молча смотрели друг на друга. Сердце источало любовь и сострадание только к медведице, но и ко всему живому, что окружало меня. Лесная красавица с тихим рыком легонько шлепнула лапой первого медвежонка, таращившего на меня свои круглые глазенки. Тот кубарем улетел в кусты. Вслед за ним побежал второй медвежонок. Медведица неторопливо и с достоинством скрылась в кустах. Это семейство показалось мне таким милым, что я бы, наверное, всех их расцеловал, если бы это было возможно. Переживания этой нелегкой, но благодатной зимовки сложились в небольшое стихотворение, полностью выражающее произошедшие со мной изменения. Я связан дождями, завален туманом, затоплен закатом под небом багряным. Мне некуда ехать и некуда плыть. Как просто, как жутко, как сладостно быть. Братья находились дома. Павел вышел встречать меня, услышав слова молитвы. Он долго и пристально смотрел мне в лицо, наконец сказал: «Что-то в тебе изменилось, отче. Только не пойму, что». Иеромонах молчаливо поприветствовал меня. Видно было, что они обжились в скиту и живут своей, только им понятной жизнью. За чаем послушник рассказал мне о зимовке и, стуча кулаком в грудь, поведал: «Отец Симон, за эту зиму я, можно сказать, выкормил иеромонаха Ксенофонта своим духовным молоком. Теперь ты его не узнаешь». Тот с улыбкой ответил: «Да, со мной в жизни еще никто столько не общался». Мне радостно было услышать об отсутствии раздоров в их молитвенной жизни. Отец Ксенофонт на вид повзрослел и вроде бы духовно окреп. Он с радостным видом поделился главной своей новостью. Иисусова молитва плохо давалась ему, и он постоянно впадал в сонливость. И к весне иеромонах нашел свой метод. Он брал четки, выходил к кресту во дворе и, ходя перед ним взад и вперед, молился по четкам. Но сомневался, не зная, делали так прежние молитвенники или нет, потому что если он оставит этот способ молитвы, то сонливость и дремота вновь одолеют его. Я успокоил его, рассказав, что так молились многие пустынники, и мне тоже помогает этот способ, чтобы не рассеиваться, когда я иду по тропе. «Одно обстоятельство, отец Симон, беспокоит меня», — неуверенным голосом продолжал иеромонах. «А что такое? Не знаю, как найти ключ к сердцам этих людей на Псху. Все время чувствую какую-то напряженность. Я ощутил сострадание к этому неуклюжему, доброму парню. Дорогой отец Ксенофонт, никаких ключей к сердцам местных жителей искать не нужно. Не смотри на них свысока, а всем сердцем прими в себя их нужды и скорби, тогда каждая душа откликнется тебе, искренне полюби этих людей, и тогда твое сердце напрямую будет общаться с их сердцами, и твоя душа услышит всю боль и страдания их душ». За столом возникло молчание. Мой собеседник сидел, низко опустив голову. Затем он в раздумье сказал: «Мне кажется, я понял». Павел, внимательно выслушав мои слова, восторженно заявил: «Ну, отче, ты даешь. Вот сказал, так сказал. Полностью одобряю». Через несколько дней послушник исповедовался за всю свою жизнь. Она была непростой, особенно ее семейная часть, но исповедь его прозвучала искренне и очень покаянно. Несомненно, он много знаний приобрел за это время, прочитав всю нашу библиотеку, и взял хороший настрой на молитвенную жизнь. Я не стал откладывать его постриг, и на Страстной Седмице послушник Павел стал иноком Пантелеимоном. Новое имя его несколько удивило, но, помолясь и подумав, он доверительно поделился со мной своими переживаниями. «Знаешь, отец, поначалу мое новое имя не пришлось мне по душе, а сейчас чувствую, что полюбил великомученика Пантелеимона всем сердцем». В Страстную Пятницу к нам в скит пришел Валерий. «Батюшка, как хорошо, что вы спустились. Послушник говорил мне, что вы должны появиться перед Пасхой. Все люди просят вас послужить Пасху в селе». Я посмотрел на отца Ксенофонта. «Ну что, отче, пойдем вместе? Заодно поможешь мне на клиросе». Иеромонах с готовностью согласился. «А ты, отец Пантелеимон?» — обратился я к иноку. «Нет уж, увольте. Лучше помолюсь в тишине после пострига», — ответил тот, добродушно улыбаясь. Пока мы собирались, Валерий рассказывал о послевоенном житье. Хотя война закончилась, но грузинские диверсанты не оставили Абхазию в покое. Особенно частыми были набеги из Сванетии. «Осенью случай у меня произошел, батюшка. Даже не знал, останусь в живых или нет. Иду по тропе на Цибишхе, автомат на плече. И вдруг на повороте выскакивают на меня человек 12 грузин. Я сдернул с плеча автомат. Держим друг друга на прицеле и молчим. Тут старший говорит мне: «Слушай, друг, разойдемся по-хорошему. Ты иди своей дорогой, а мы своей». Я ему в ответ: «Ты мне не друг, а враг. И выстрелишь мне в спину, когда я отвернусь». Те молчат, целятся в меня. Смотрю справа обрыв, заросший кустами. Прыгнул я в обрыв, а грузины стрелять не стали, чтобы себя не выдать. Я тогда бегом на Псху, а на Санчаре у нас перестрелка началась. Они отступать стали, двое на минах подорвались. Я осенью слышал какие-то взрывы в горах, вспомнилось мне. «Вот-вот, это те самые мины и есть», — подтвердил милиционер. И что всех удивляет, сколько мин мы поставили, а ни один зверь не подорвался. Подходит к минам и в сторону, как будто чуют их носом. «А что сейчас делается на границе с Россией?» — спросил я. «На пропускном пункте, где мост Вадлер, тысячи народу стоят сутками под дождем, а пограничники российские пропускают единицы. Сейчас Россия по Псоу и по всему Кавказскому хребту укрепляет границу. Если перейдешь и поймают, срок дают за незаконный переход. Такие вот дела. А мне, Валера, отца проведать нужно, и своего духовника повидать необходимо. 5 лет не был дома. Я бы тоже поехал», — вступил в нашу беседу иеромонах. «Если вы меня возьмете». «Конечно, возьму», — пообещал я. «Только сам не знаю, что делать». «Ну, это мы легко можем устроить», — засмеялся охотник. «Можно через наш секретный перевал пройти. Если хотите, мы вас проводим. На Псху все и обговорим». Мы ушли в село навстречу Пасхе и новому повороту в нашей судьбе. Молитва сопровождала меня, вселяя в душу уверенность, что все будет хорошо. Умственная деятельность, какой бы внешне блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщенным приверженцем разумности, закосневшим в своем самообольщении разумными доводами и умозаключениями. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилий для постижения истины, ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог.